Анархисты и пофигисты. Рождение новой артистки только что произошло на ваших глазах. Белка! О-у-у! Я даю знак олигархам. Мы не нарушаем оговоренный трек-лист. И Сеня начинает выстукивать гипнотический ритм Абиссинии. Его сухие брейки по малым барабанам вонзаются под кожу так, будто он выстукивает их на твоем сердце, а еще вернее на печени, будто тысячи орехов разом падают с тысячи ореховых деревьев. Земля содрогается. У меня нет сомнения, что она знает слова всех моих песен, тем более Абиссинии. Я усмехаюсь про себя, странной символичности происходящего. Когда-то я сочинил эту песню для странной девушки, которая испытывала, как мне тогда казалось, настоящее чувство. Конечно, я в это верил. Прошло время, и от наших нежных игр осталась лишь песня. С тех пор я несколько лет никому не испытывал настоящее чувство до прошедшей ночи, и вот мое новое, настоящее чувство поет со мной эту песню. Героиня моей ночи, она ее поет. А когда я замолкаю, и ее голос остается один, подвешенный в коконе глубоких басовых линий и рассыпчатых гитарных дилеев, я слышу, она ее проживает. «Фак! What's up? Где я? Что со мной? Кто из нас проводник в этом безумном трипе?» Мы допиваем, упиваясь друг другом. Я провожаю ее под гул стадиона. Я люблю выступать на стадионах. Мик Джаггер, Бона, Шинейд О'Коннор — все они лукавят и кокетничают, когда признаются в любви к маленьким зальчикам. Стадион — достойная бутылка для моего джина. Стадион всегда огненная чаша. Если ты не можешь разобрать лиц людей внизу, то нипочем не поймешь, от чего они горят — от радости, от экстаза или от презрения. Мы допиваем, и я кричу ей на ухо, перекрикивая рев мониторов. «Третий дебют за сутки!» Она отвечает мне мерцающим взглядом сфинкса, она кланяется, она в припрыжку убегает за сцену, а я кричу в публику. «Вы чертовы акушеры! Вы только что приняли роды новой звезды! Белка!» Они беснуются, как и положено, чертовым акушерам. А теперь у меня еще один сюрприз для вас. А? Когда я жадничал? И не объясняя больше ничего, я запеваю наш прощальный боевик. Это просто не проходит. Это везде тебя находит. Олигархи подхватывают тягучую тему. Все кончено. Песни, которые мы любим заканчивать наше шоу. Из-за нее нас несколько раз пытались обвинить в пропаганде суицида. Нас пытались растоптать фактами. Подросток в Самаре вскрыл себе вены в ванной. Когда его обнаружили, в плеере, включенная на бесконечный репит, звучала эта песня. Молодая пара в Саратове отравилась газом. На стене в кухне, где их нашли, как улика, красовалась надпись губной помадой «Все кончено». И все-таки Гвидо не зря обчищает наши карманы и счета. Если бы он не брал на себя все эти удары, я, возможно, до сих пор доказывал бы стране, что люди кончают с собой не потому, что им понравилась песня, а потому, что им не понравилась жизнь. В этом случае мне просто некогда было бы сочинять новые песни. Это так просто не проходит. Это везде тебя находит. Я пою, прикрыв глаза, чуть раскачиваясь, растворившись в мелодии, И в этот момент под маршевый ритм на сцену выходят один за другим мои друзья, хорошие люди. Пират Джек Воробей, худющая администраторша Аня, поросенок в косухе с бейджем «Организатор», паренек в котелке и модель-блондинка, репортеры, допрашивавшие Белку, и, наконец, в развалку, шаркая кроссовками, заявляется король московских гетто, чернокожий варюга Мик. «Мои литерные братья, встречайте!» Успеваю я вставить между строчками песни, потому что «Все кончено» — песня, в которой мы никогда не играем проигрыши. В это время компания странных личностей на сцене начинает торопливо раздеваться, причем девушки активно помогают парням. Оставшись в одном нижнем белье, топлес, они принимаются целовать друг друга, будто участвуют в соревновании, кто поцелует больше людей за минуту. «Спасибо! Вы были с группой олигархи. Мы встретимся. Будьте героями! Жиши! Fuck the rules!» Я, как всегда, стремительно покидаю сцену. Олигархи после моего ухода еще 2 минуты играют мрачное аутро, чтобы усугубить ощущение. На этой коде компания целующихся людей бросается к микрофонам. «Мы посвящаем этот концерт всем сторонникам группового секса в Российской Федерации. Эй вы, инфантильные центры мироздания, откройте глаза, моногамные мудилы! Один партнер — это ограниченность. Только вместе мы возродим Россию. Групповая любовь — да. Выведем страну из демографического кризиса. Партия секса — да. Давайте, давайте, сделайте это. Здесь, сейчас. Даешь секс туризму в Сибирь?»